Глава 18. Когда эйфория, дурманящая мозг, схлынула, в голову назойливо полезли всякие мысли. Еще хуже, чем накануне, когда она терзалась из-за соревнований. Теперь ее мучило, пойти или не пойти на свидание. Хотелось, конечно, очень хотелось. Аж в груди сладко замирало, но еще где-то глубоко внутри тихонечко скреблось беспокойство. Оно, как ложка дегтя, отравляло радость, сеяло сомнения. Был бы еще это кто-то другой, не такой самовлюбленный, как Колесников, она бы так себя не изводила. Но будь это кто-то другой, встречаться с ним и не хотелось бы. Но не быстро ли это все? Они ведь толком даже не общались с Колесниковым. Да он особо и не выказывал желания, ну вот кроме как сейчас. Никаких знаков внимания ей не уделял, не ухаживал, не добивался. Позвал один раз, и у нее тут же от радости в забудыхание сперло. Не слишком ли легко она согласилась? Вдруг это как-то не гордо? Могла бы хотя бы для приличия немного поупрямиться. Даже не так. Не упрямиться? Все-таки в жеманстве ничего хорошего нет. А просто ничего не обещать. Скрыть радость, сказать «не знаю». Не для того, чтобы цену себе набить, а просто, чтобы не выглядеть такой легкодоступной. Но и чтобы не давать ему лишний повод считать себя неотразимым. Да черт бы с этой его самоуверенностью. Больше всего Мика боялась другого. Вдруг она для него всего лишь развлечение. Вдруг она станет еще одной Верой, Соней и так далее в его коллекции? Нет, это ужасно. Да что со мной? Раздосадованно подумала Мика. Это же всего лишь свидание. Зачем я себя накручиваю? Зачем сразу думаю о плохом? Почему не могу, как другие девчонки, просто пойти погулять с понравившимся мальчиком? Что со мной не так? Но в душе Мика прекрасно знала, что не так. Просто она до тошноты боялась повторить ошибки матери. Ужасно не хотела быть на нее похожей. Забитая, безвольная, мать не жила, а приспосабливалась и терпела. В плохом смысле терпела. Ни тяготы, ни жизненные трудности, а с овечьей кротостью сносила любые оскорбления и унижения. Гордости в ней не было ни на грош. Годами наблюдая, как мать заискивала перед Борисом Германовичем, Мика твердила себе, что никогда такой не станет, взращивая чувство собственного достоинства с болезненной одержимостью. Тут и бабушка внесла свою лепту, рассказывая всякие случаи из юности матери, от которых Мике становилось стыдно. Послушать бабушку, так в молодые годы мать готова была пойти буквально за каждым, кто поманит. Откликалась на любой заинтересованный взгляд, бросалась в отношения, как в омут, а потом бросали ее. Кто-то сразу же, кто-то сначала всласть наигравшись. Как вот жгучий красавчик, кавказец, отец Мики. Вспоминая ее, бабушка тяжело вздыхала. И ведь она вовсе не шалава какая-нибудь. Нет, просто доверчивая дура. Есть такие, что без мужика жить не умеют. Вот и она такая. Только еще и в придачу без мозгов и без гордости. Не дай бог такой же стать. Полночи Мика ворочалась без сна, борясь с собой. Сердце ныло, трепетало, предвкушая «хочу». А холодный рассудок язвил. Яблоко от яблоньки. И спросить, посоветоваться не с кем. Не с бабушкой же. Та предвзята и вообще отстала от современной жизни. Днем к ним забежал Леша Ивлев. Он больше не злился. Даже наоборот, смотрел на нее с виноватой и какой-то просительной улыбкой. Хотя за что ему виниться? Не на нее же он вчера срывался. Трогательно краснея, он попросил. «Мика, тут такое дело. Помощь твоя нужна. Мать на смене, отец в командировке. Ну и мне, короче, тоже надо кое-куда по делу сгонять». «Знакомый продает двигатель за копейки, а мне как раз нужен. В общем, если сейчас не куплю, желающие быстро найдутся. Только вот Любашу не с кем оставить». Когда Мика впервые увидела Любашу Ивлева, сразу догадалась, что это родная сестра Леши. Несмотря на приличную разницу в возрасте, их сходство просто поражало. Светловолосая и очень рослая для своих 5 лет девочка походила на старшего брата не только внешне. Она и смотрела точно как он, серьезно, даже сердито. Никогда не капризничала, не доставляла хлопот, делала мальчишкам во дворе замечания, если те устраивали плохие игры. «Это ненадолго. Я только туда и обратно», — продолжал Леша. «А Любаша, ты же знаешь, спокойная. Но одну оставить ее все равно страшно. Маленькая же». «Да, Леш, все нормально», — остановила его Мика. «Сейчас я приду к вам. Только бабулю предупрежу». «Спасибо», — просиял он. «Да не за что. Мы же друзья». Когда Мика поднялась к Ивлевым, Леша уже поджидал ее в прихожей, готова тотчас мчаться за своим двигателем. «Любаша в зале рисует», — — сообщил он, застегивая молнию на куртке. «Ты не стесняйся. Захочешь, телек включи. Вон там журналы какие-то есть. В общем, будь как дома». Закрыв за Лешей входную дверь, Мика прошла в большую комнату. Лешина сестра и правда рисовала, сидя за круглым столом в центре зала. Склонившись над раскрытым альбомом, она сосредоточенно что-то закрашивала зеленым карандашом. От усердия она даже высунула кончик языка, а на гостью даже не взглянула. Мика придвинула стул, села рядышком. «Любочка, а что ты рисуешь?» Вместо ответа девочка насупилась и прикрыла ладошкой картинку. «Не подглядывай, я еще не закончила», — буркнула, не поднимая глаз. Но не прошло и минуты, Люба, сделав короткий штришок, убрала ладонь и развернула альбом к Мике. «Все, можешь смотреть», — разрешила она. Мика честно пыталась включить воображение и догадаться, что на рисунке. Но белый квадрат и зеленая полоса под ним не навевали никаких мыслей. «А что это, Любочка?» — сдалась Мика. «Это мама у нас на даче». Мика изумленно вскинула брови. «Это твоя мама?» — указала она на белый квадрат. «Ну, конечно, нет!» Люба посмотрела на нее, как на дуру, которая не понимает очевидного. «Это простыня. Мама ее постирала и вешает сушиться. Она за простыней стоит». Мика засмеялась было, но под строгим взглядом Любы почти сразу замолкла. Потом девочка смилостивилась. «Можешь тоже порисовать». От нечего делать Мика согласилась, мысленно надеясь, что Леша не задержится. Она успела изобразить по просьбе Любы жирафа, кабана и зайца, пока он не вернулся. А вернулся он страшно довольный, видимо, не зря съездил. Мика собиралась сразу же уйти, но Леша упросил попить чай. «Ну, куда ты так торопишься? Я пирожные купил. Специально по пути забежал в Близ». Он и правда вынул из пакета прозрачный контейнер с пирожными. Мика пошутила. «С этого и надо было начинать». Люба свое пирожное уплела в два счета и вернулась к рисованию. А Мика с Лешей остались на кухне. Она с улыбкой наблюдала, как он ловко хозяйничал. Явно не впервой. А между делом еще и умудрялся развлекать ее рассказом в лицах о своем походе за двигателем. «Прихожу, а этот мужик в дупель пьяный. Когда успел? Я ж вот с ним по телефону разговаривал. Нормальный был. Еле понял меня, решил, что я его собутыльник». Наливая по второй кружке чая, Леша изображал мимику и голос пьяного продавца. «Пока не выпьешь со мной, никуда не отпущу». «Ну, в итоге договорились?» — спросила, смеясь, Мика. «Да, я же настойчивый. Просто так не сдаюсь». А затем ни с того ни с сего перевел разговор на вчерашнее. «Слушай, ты извини, я вчера вечером не в духе был. Онегин этот выбесил меня, но я все равно при тебе не должен был». «Да все нормально, Леш», — отмахнулась Мика. «Вы же там не устраивали мордобой или скандал. Подумаешь, слегка повздорили. С кем не бывает. Хотя я так и не поняла, из-за чего ты так на него взъелся? Из-за матча?» «Ну?» — дернул плечом Леша. «Ну, он же вроде хорошо играл. Много очков забил». «Ну, неплохо». Немного сник Леша, но тут же вскинулся. «Да достал он, звезда, блин. Вот приспичило ему уйти. 10 минут до конца не мог подождать? Еще тебе вчера из-за него прилетело. Больно было». «Ой, ерунда». Мика рефлекторно тронула лоб. «Но я надеюсь, вы все же помиритесь с ним. Ты вот ругаешь его, а если бы он не ушел...» Мика осеклась. «Что тогда?» «Да пристал там ко мне мужик какой-то. Женя его отогнал». «Какой мужик? Кто? Чего хотел?» Сразу встревожился Леша. «Да сама не поняла. Но привязался, знаешь, как клещ. За руки хватал». «Да зачем же ты ушла? Одна? Черт! Но можно попытаться узнать, кто это был. Там же есть камеры. Надо проверить». «Да все обошлось же. Ну, и я не знаю точно, что тот мужик хотел. Может, ничего такого? Просто я испугалась. Ну, ты не злись на Женю. Все-таки он меня выручил». С минуты Леша молчал в напряжении, но затем все же смог улыбнуться. «Хорошо». Поколебавшись, Мика все же решила спросить то, что ее волновало. Леша ведь друг, единственный ее друг. Но и беседа как раз перетекала в нужное русло. «Леш, а можно я у тебя кое-что спрошу?» «Само собой». «Это про Женю. Ты же его хорошо знаешь». Мика вдруг смутилась. «Что спросить-то? И чего она ждет от Леши в ответ? Благословения? Смешно и тупо. Совета? Тоже ерунда. Зря все-таки она затеяла этот разговор». Но Леша весь подобрался и напряженно ждал. «В общем, он меня на свидание позвал, а у меня сомнения». Леша помрачнел, отвел глаза в сторону. Затем вообще поднялся из-за стола и отошел к окну. Встал к ней спиной. Такой реакции Мика от него не ожидала. Мелькнула мысль. Может, бабушка вчера верно сказала про него? Да ну нет, абсурд. Они с Лешей просто друзья. Близкие, хорошие. Но ничего такого между ними никогда не было. Это же видно. Вон как на нее Колесников смотрит, как мужчина на женщину. А Леша как человек на человека. Да и просто такое всегда ведь чувствуется каким-то внутренним чутьем. А рядом с Лешей на душе полный штиль. С ним легко, тепло и уютно. Она вон его даже ни капли не стесняется. Да и ведет он себя с ней только как друг. Ни разу ни единого намека, ничего. Но почему сейчас вдруг так прореагировал? Леша молчал, глядя во двор, опершись руками о подоконник. Если бы незаметное напряжение в мышцах, можно было подумать, что он забыл о ней. Отвлекся, задумался о своем. Молчание затянулось. Стало неловким и тягостным. Озадаченно глядя ему в спину, Мика неуверенно забормотала. «Не знаю, почему так. Может, из-за того, что он вот с Верой так поступил, потом с Соней. Может, это подспудный страх, что он меня типа тоже поматросит и бросит?» На этих словах Мика усмехнулась. «Глупо, да?» Не сразу, но Леша все-таки отозвался. «Нет, не глупо», — глухо сказал он. «Наоборот». Потом повернулся, посмотрел на нее почему-то виновато, как показалось Мике. А еще показалось, что он хочет что-то сказать, но сомневается. Или, может, что-то его останавливает. «Леш, что с тобой?» «Да нет, ничего». Покачал он головой, а сам еще больше нахмурился. А потом, похоже, все-таки решился. Шумом выдохнув, произнес. «Мика, послушай меня как друга. Не ходи с Женькой ни на какие свидания. Вообще забей на него. Не стоит он тебя». Мика растерянно сморгнула. Холодком по спине пробежало нехорошее предчувствие, и вместе с тем внутри всколыхнулось упрямство. «Почему это?» Наверное, это отразилось в ее лице, потому что Леша, не дождавшись следующего вопроса, сказал сам. «Я как бы не должен был тебе этого говорить. Если наши узнают, сочтут, что я трепло. Но молчать я тоже не могу. Лучше уж тебе заранее узнать, пока еще ничего...» «Леша, ты о чем?» — перебила она его. «Поспорил он на тебя, Мика».